а в последующей этнической истории энтропии он только меняет знак. Мозаичность этносистемы объясняется законом единства и борьбы противоположностей, а неизбежная смена одних этносов другими – законом отрицания-отрицания. Как известно, диалектический материализм изучает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Применение диалектического материализма к обществу сформировало исторический материализм. Однако этнос – это феномен биосферы, и все попытки истолковать его лишь социальными законами развития общества приводили к абсурду. Ограничимся одним наглядным примером. В наших газетах часто упоминаются национально-освободительные движения. Их никогда не сопоставляют однозначно с социальными конфликтами в рамках какой-либо страны. Этого довольно. Спорить не о чем. Действительно, если бы принадлежность к этносу определялась только отметкой в документе, то не нужен был бы Институт этнографии Академии наук СССР, а достаточно было бы паспортного стола и заполнения формы номер один. Вряд ли кто-либо с этим согласится. Для объяснения природных феноменов надо искать природные причины. Сомнения и недоумения. Неоднократно доводилось слышать вопросы, каким образом мы, люди, можем узнать о такой форме энергии, как биохимическая энергия живого вещества биосферы. Большая часть форм энергии воспринимается органами чувств. Свет, движение фотонов, зрением. Звук, колебания атмосферы, слухом. Тепло, движение молекул, осязанием. Электромагнетизм несложными приборами. А как признать достоверным существование особой биохимической энергии, находящейся в телах людей, и при этом сопоставимой с прочими формами энергии через энергетический коэффициент? Вот если бы тут была еще и душа, все было бы ясно, ибо к мистике мы привыкли. Да, действительно, все виды энергии воспринимаются не непосредственно, а через наблюдаемый эффект. Но для получения эффекта необходима структура из многих элементов. Никто не видел единичного фотона. Никого не обожгла одна молекула. Невозможно слушать музыку ниже слухового предела. А катионы и анионы были не наблюдены, а высчитаны. Так и биохимическая энергия была обнаружена Вернадским в огромном скоплении саранчи. Изучая же отдельное насекомое, он не нашел бы ничего. Вот почему для поставленной нами цели нужна была история. То есть биохимия человечества на популяционном уровне и за достаточно долгие сроки. Мимолетный взгляд дал Платону право определить человека как двуногое без перьев. Над этим определением хохотали еще афиняне. В наше время всем известно, что каждый человек – член этноса. Этнос же входит в биоценоз своего географического региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, входит в состав Солнечной системы, участка галактики и метагалактики. Таким образом, все мы сопричастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микромиром, от которого людей отделяют клетки их тела, молекулы, атомы и субатомные частицы. Любая научная задача может быть корректно поставлена и решена только на своем уровне. Но как же удалось увидеть эффект биохимической энергии живого вещества людей, которые так разнообразны и зависимы не только от природы, но и от культурного и социального развития? Это открытие пришло к автору путем весьма неожиданным изучением свойств исторического времени. Линейное и циклическое время употребляется ныне для календарей. Оно не зависит от природных явлений и тем более от деятельности человека. Но время, в которое мы живем и которое ощущаем, измеряется числом событий. Это время, в отличие от календарного, неоднородно. В нем есть свои горы и пропасти, трясины и равнины. По последним так приятно идти.